Так, смираем пробу. Дорогие преданные, у нас есть ко всем сообщение. Сегодня днем в Ангарске на 60-м году жизни покинул тело Ананта Ачарьи Прабху. После долгой болезни, вы, может быть, знаете, что он перенес второй обширный инфаркт. И сегодня днем он покинул тело. И в связи с этим я хотел бы немного рассказать о нем. Но это не мой текст. Я попросил написать биографию Ананта Ачарьи. Но вы знаете, что в такой день жена вся в слезах была, преданные тоже бегали, мешкались, и так, может быть, не так полно отразили его жизнь, но я думаю, что я просто сам от себя кое-что добавлю, поскольку я находился достаточно в дружеских отношениях с ним, в достаточно близких отношениях. Более того, моя семья с ним была дружна, моя мама, отец. Как-то удивительно так произошло, что даже мои родители подружились с ним и очень к нему испытывали и испытывают теплые и такие нежные дружеские чувства. Ананта Ачарья Прабху родился 4 ноября 1945 года в Иркутске. По окончании школы, средней школы, поступил в авиационное училище, после чего служил в военно-морском флоте на подводной лодке механиком 4 года. После армии поступил в политехнический институт на механический факультет и одновременно работал на авиационном заводе. В 1970 году женился в мае месяце, а в 1971 году родилась дочь Александра. В 1975 году родилась дочь Лариса, и в 1984 году родился сын Денис. В 1977 году переехал в город Ангарск и работал на Ангарском электромеханическом заводе начальником инструментального отдела, а затем инженером по внедрению новых технологий и техники. С 1998 года занимался частным бизнесом. Это вот все то, что... не все, вернее, а вот такая краткая биография до того, как он пришел в движение сознания Кришны, Международное общество сознания Кришны. И следующие вот ангарские преданные, ну, как бы как могли, попытались отразить свои чувства и свое отношение к Ананта Ачарьи. С сознанием Кришны познакомился в 1999 году. В 2003 году получил первое посвящение в его святейшество Даса Аси Бхакти Вайбавы Свами Махараджа. Ананта Ачарья Прабху пользовался большим уважением среди преданных. Его добрая улыбка и открытое сердце всегда располагали к общению. Он был интересным собеседником. Всегда читая книги Шрилы Прабхупады, анализируя, ежедневно обсуждал с преданными прочитанное, делился своими реализациями. Своим личным примером побуждал остальных преданных следовать садхане. Он являлся духовным наставником для многих преданных. Всегда верил, что Кришна его защитит при любых обстоятельствах. Ананта Ачарья Прабху культивировал в себе умонастроение служения и старался быть слугой. Он отличался пунктуальностью, его слова не расходились с делом. Он умел дружить, хороший друг, гостеприимный хозяин, верный муж. В нашей памяти он останется очень искренним, преданным, отзывчивым и добрым человеком. Это вот то, что написали преданные, которые до последней минуты оставались Санатачари. Я вот еще раз хотел бы от себя лично подчеркнуть такую деталь. Вот здесь у нас есть Алия, как теперь ее зовут-то? Радхи Калила. Ну, я еще не привык к новым именам. Часто с ней не вижусь. И вот Алия, она все это время, несколько месяцев дежурила возле Анантачари вместе с супругой. Даже сын и дочь меньше уделили время собственному отцу. И практически, ну, вот жена на себя это все взяла. И преданные. В частности, Говинда Према Прабу по ночам дежурил. Через день они чередовались. И как ни удивительно, мы надеемся на своих детей. Помните, да, вот этот баджан есть, где говорится, разве могут наши сыновья, молодость, богатство и родственники спасти нас? И каждый раз я уже несколько смертей так, ну, как бы анализировал преданных или уход преданных. В частности, была такая же ситуация в Чите, когда уходила одна Матаджи. По-моему, Таджисини ее звали. И у ней были сын, дочь, родственники. И вы представляете, они разодрали просто ее имущество, квартиру и все остальное. И никто не остался с ней. А у нее был рак головного мозга, она в страшных муках умирала. И она, интересно, она очень сильно критически ко мне относилась. Просто, ну, просто считала меня врагом каким-то. И интересно, в самые вот последние дни она вдруг стала говорить, кроме Лакшми Нарайана я вообще видеть никого не хочу. И для меня это было так удивительно. Она вот в нормальном состоянии вообще просто на дух меня не переносила, всегда критиковала. И она попросила, что исполните мою заветную, как бы, вот, предсмертную просьбу. Я хочу покинуть тело, чтобы рядом был Лакшми Нарайана. И мне это сообщили. И я в таком, ну, как бы, в таком двойственном состоянии говорю, как? И я взял, помните, да, у меня Кришна-то есть такой, вот, ну, на культуре-то, который стоял на столе. И я взял Кришну и приехал в Читу к ней. И она сказала мне, она говорит, ты привез его? Я не знал, что. Она просто сказала, вот мне передали, что Лакшми Нарайана, она хочет покинуть тело, чтобы вы рядом с ней были. Я приехал в Читу и взял. И она меня спросила сразу, ты привез его? Я говорю, кого? Она говорит, Кришну своего. Я говорю, да. Она говорит, покажи, покажи. И она уже в таком состоянии. И я поставил перед ней Кришну. И она заплакала так. И стала плакать. И она меня за руку взяла. И говорит, давай, пой. И я стал ей петь. Там киртан туда-сюда стал. И очень удивительно, что возле нее также были преданные. Ни одного родственника. И приходил сын. И только на преданных всячески разно оскорблял. И вот каждый, и есть много таких ситуаций, которые я был свидетелем этих ситуаций, что всегда преданные рядом находились вот с теми преданными. И почти на родственников-то рассчитывать нельзя было. И читали ей Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, источник вечного наслаждения. И также Анантачари, он оказался в кругу преданных. Такая великая милость преданных. Мы портим с ними отношения, все остальное. И я подумал вот про... Как ее зовут-то опять? Как? Радхи Калила. И для меня-то она Алиюшка. Я как бы ее как маленькую всегда так вот, ну, такое настроение как бы защищал с ней, там ее успокаивал все годы. И я подумал, и сейчас ей говорю внизу. Я говорю, когда я буду умирать, ты тоже меня не бросай. Я подумал, какой надежный человек. Какие преданные, надежные люди. Было понятно для меня, что Анантачари уже, ну, как бы покидает этот мир. И полтора месяца назад, когда его выписали из реанимации, мы поехали с Говиндой прямо. Поскольку я сам пережил инфаркт, то в таком состоянии кризиса нельзя посещать. То есть любые положительные или отрицательные эмоции, это сразу давление повышает. И бояться, потому что может произойти инсульт. Если помрешь сразу, это хорошо. Но инсульт чем страшен? Что вы либо оглохнете, ослепнете, или вас парализуют. Либо целиком, либо какие-то части. Правую половину или левую половину. И поэтому запрещают в таком состоянии посещать кого бы то ни было. То есть никаких положительных, никаких отрицательных эмоций. И я так на свой страх и риск поехал к нему, потому что я знал, как он отреагирует. Потому что у нас с ним очень близкие отношения были. И когда мы с Говиндой Премой зашли, он меня увидел, он весь заилозился и стал плакать, он весь... И я подумал, ну все, сейчас он тело покинет, потому что в глазах его уже жизни особой не было. И мы стали обсуждать с ним, как, что, я его успокоил, все там, помассировал ему стопы, ну как бы успокоил. И он такой, он вставать пытался, он хотел, хорохориться начал. Я говорю, и я так где-то внутри даже сожалел, что я приехал в таком состоянии, потому что он возбудился. Это очень неблагоприятно для человека, когда он в таком состоянии. Никаких положительных, никаких отрицательных эмоций нельзя. И мы вышли с Говиндой Премой. И я стал говорить, я говорю, мы должны готовиться. Он, да вы чего, Лакшми Нарайана? Я говорю, точно. Не сомневайся. И все было нормально. Я думал об одном и говорю, вот дождался бы он Махараджи. Махарадж приедет вот сейчас в декабре, он должен приехать Махарадж. Дождался бы он Махараджи. Это было бы вообще, ну, супер. И мы стали как бы ждать. И я, видя такую реакцию, как он на меня реагирует, боялся его беспокоить и звонил к нему по телефону. И по телефону мы пытались разговаривать. И то он возбуждался. Я говорю, успокойся, если ты будешь так себя вести, я не буду к тебе приходить. А мы с ним на «ты». Я говорю, я к тебе не буду приезжать. И я не буду тебе звонить, потому что ты возбуждаешься, я не хочу быть причиной твоей смерти. Он возбуждается. Или я не хочу быть причиной твоего какого-то паралича или чего-то еще. И он сказал, хорошо, хорошо, я буду очень спокойно разговаривать. И приехал когда Махарадж, мы стали обсуждать. И вроде бы думали, что может быть по приезду из Монголии, и где-то 30 числа, как раз вечером, поздно уже, мы должны были на следующий день лететь в Монголию. И я здесь Говинда Премой стал говорить. Он как раз приехал после дежурства. И он стал говорить, что ему стало хуже. И я прямо внутренне прям почувствовал, что он не дотянет до нашего приезда. Я говорю, я пойду позвоню Махараджу. А Махарадж уже собирался отдыхать, все, никаких планов же не было такого. Мы стали говорить об этом, что нужно дать второе посвящение. Махарадж сказал, давай, приезжай, мы поедем. И мы приехали туда, в Ангарск, и пришли к Говинда Преме, и Бхактивапава Махарадж стал повторять мантру ему. Потом он сказал, он очень опять возбудился. Представляете, он увидел гуру. Он даже не ожидал. Представляете, это какая милость это. Человек лежит, он уже как бы... И вдруг он глаза открывает, и перед ним его гуру. Вот точно говорят, если гора не идет к Магомеду, или там Магомед не идет к горе. И он так, и он весь, и он попытался плакать, возбудился такой. Его сразу стали успокаивать. И Махарадж стал читать джапу. Потом он стал давать ему наставления. Мы выключили звук потише, там постоянно круглые сутки мантра Прабхупады. Прабхупада читал джапу. И Махарадж стал давать ему наставления, как нужно во время смерти себя вести. Такие четкие, очень понятные наставления. Как человек должен покидать тело, как преданный должен покидать тело. И он уже говорить толком не мог. Он говорил полслова, слово так вот, как-то так он разговаривал. И мы попросили его, что если он слышит, глазами моргнуть. И он моргнул глазами. И когда Махарадж дал ему наставление, потом он сказал, я решил дать тебе брахманическое посвящение. Ты готов? Он вообще, он был... Я про себя думал, лишь бы успеть. Мы должны были успеть это. Надо было успеть. Прямо тут оперативно надо было здесь. И Махарадж сказал, я сейчас буду тебе давать Гаятри мантру. И Махарадж стал читать Гаятри мантру ему вслух. И он слушал. Потом Махарадж начитал шнур, и мы подняли его, и шнур на него одели. И он такой, чувствовал, что он прямо, даже не может понять, что происходит, как это вообще возможно. И потом еще какое-то время... сидели, повторяли святое имя. Я влил ему воду Ямуны в рот, обрызгал тело ему оставили Махапрасад. Махарадж еще немножко ему говорил, читали джапу. И прямо как какой-то валун с сердца раз и сошел. Как бы я, по крайней мере, был за него спокоен. Потому что уход брахмана и уход обычного человека — это пропасть между ними. Большая пропасть. Еще духовный учитель рядом сидит и дает. Это, конечно, вот мы сейчас, может быть, даже не осознаем, что такое махавадание. Что даже тех, кого мы сильно так критикуем, да, или что-то еще с нами происходит, они могут оказаться самыми ближайшими друзьями нашими. Но Говинда, ой, Анантачари Прабу никогда не критиковал преданных. Никогда. Как он киртан, вы помните, да, как он прям плакал на киртанах, как он в восторге на киртане себя вел, как он рассказывал эти реализации все. Просто удивительный человек. Насколько гостеприимный человек. И как он к преданным относился. То есть для него преданное это все было. Это человек, который в семье говорили, что ты под старость лет чеканулся, что ли. Жена, в общем-то, особо, честно говоря, она не принимала, из-за него больше принимала. Дети тоже считали это что-то странное. Но поскольку он обладал все равно авторитетом для своей семьи, они нормально к этому относились. И сейчас даже, когда преданные приходили, жена, я с ней разговаривал, встречался, я говорю, что если что-то, можете рассчитывать, мы поможем, чем можем, всегда поможем. Можете на нас рассчитывать. И она такой с чувством благодарности, поскольку человек видит, что происходит, что мы не оставили, и Кришна не оставил его, и гуру его не оставил, преданные его не оставили, и что как бы преданные отдают больше, что в общем-то должны были делать кто? Ради кого он ту жизнь старался жить? Дети, там, дочери, сыновья. И поэтому я еще раз хотел бы вот в этот день ухода Анантачари Прабу, всех вас как бы еще раз сконцентрировать на этом очень важном пункте нашего сознания. Это милость преданных. Потому что Вишванат Чакраварти Такур говорит, что милость Кришны нужно понимать только однозначно, как милость преданных. И в частности мы видим, Кришна проявил милость в форме духовного учителя. Вы представляете? Мы можем погибнуть и никогда не увидеть гуру. Что-то с нами... Кришна позаботился о нем. Гуру устроил так, что он дождался духовного учителя. Все вовремя. Меня пнул там в сердце. Мы созвонились, это обсуждали, поехали. Как бы все было Кришной создано. Эту милость получил. И он сегодня днем под киртан той же самой Радхи Калилы. Я-то все время хочу сказать Алия. Под киртан Радхи Калилы, прямо рядом она сидела и пела киртан. Сначала читала ему гиту, потом стала петь киртан. И он прямо в этот момент покинул тело. И она пела громко. И я сейчас ей сказал, я говорю, пожалуйста, если что-то со мной случится, меня не бросай. Потому что ты такая верная. Это такая редкость. Такая большая редкость человеческая, такое качество. Она не была там особо там какой-то ему подругой большой. Но посмотрите, какие есть люди. И Кришна действует через определенных людей, в чьих сердцах больше чистоты остается. Кришна так действует. И они идут. Они забывают все претензии, обиды и идут к нам навстречу, преданные. И они действуют через определенных личностей. Я помню, как рассказывали Шридхара Махарадж в Майпуре, покидая тело, стал говорить. Я 30 с лишним лет прослужил Кришне. Я так и не понял святое имя. И так передо мной божество не раскрылось. Я так и не постиг глубокий нектар священных писаний. Но я так счастлив. Я постиг славу и положение преданных. Я так счастлив, что я постиг именно это. Славу преданных и положение преданных. И я ухожу с этой реализации. А в шастрах говорится, что это также является... Преданные являются частью кого? Кришны. И между ними что? Тот-то. Это одно и то же, что он реализовал святое имя и Кришну. И в этот день я бы хотел еще раз вам всем пожелать, Что бы с вами ни случилось, как бы ни повернулась ваша жизнь, никогда не покидайте общество преданных. Забудьте все обиды, все претензии. Жизнь так коротка, жизнь непредсказуема, как в Бхагаватам описывается. За каждым углом, за каждым кустом здесь скрывается смерть. Проблемы разные. И мы еще тратим столько времени на какие-то обиды, претензии, какие-то планы строим. Оцените это движение. Оцените преданных. Оцените милость Господа Чайтани. Оцените милость духовного учителя. Без этого никто из нас без милости гуру и преданных не сможет двигаться, потому что это и есть милость Кришны, милость божеств. Только так можно это понять. И больше никак. Харе Кришна, спасибо. Maharaj, maybe you.